Любопытный слух о Валдыре. О Валдыре? Что именно? Простите, странник. Если разрешите, я предпочел бы уже об этом шепотом. На ухо. Часть вторая. Гвардеец. Глава пятая. Окончив инструктаж, господин ротмистр Чачу распорядился. «Капрал Гаал, останьтесь. Остальные свободны». Когда остальные командиры секции вышли гуськом в затылок друг к другу, господин ротмистр некоторое время разглядывал Гая, покачиваясь на стуле и насвистывая старинную солдатскую песню «Уймись, мамаша». Господин ротмистр Чачу был совсем не похож на господина ротмистра Таота. Он был приземист, темнолиц. У него была большая лысина, он был гораздо старше Таота. В недавнем прошлом боевой офицер, танкист, участник 8 приморских инцидентов, обладатель огненного креста и 3 значков «За ярость в огне». Рассказывали о его фантастическом поединке с белой субмариной, когда его танк получил прямое попадание и загорелся, а он продолжал стрелять, пока не потерял сознание от страшных ожогов. Говорили, что на его теле нет живого места. Сплошь чужая пересаженная кожа, а на левой руке у него не хватало 3 пальцев. Он был прям и груб, как настоящий вояка. И не в пример сдержанному господину ротмистру Таоту никогда не считал нужным скрывать свое настроение ни от подчиненных, ни от начальства. Если он был весел, вся бригада знала, что господин ротмистр Чачу ныне весел. А если уж он был не в духе и насвистывал «Уймись, мамаша», глядя ему в глаза уставным взглядом, Гай испытывал отчаяние при мысли, что ему каким-то неизвестным пока образом привелось огорчить и рассердить этого замечательного человека. Он торопливо перебрал в памяти свои собственные поступки и поступки гвардейцев своей секции, но ничего не мог вспомнить такого, что уже не было бы отстранено небрежным движением беспалой руки и хриплым ворчливым «Ладно, на то и гвардия, плевать». Господин ротмистр перестал свистеть и покачиваться. «Я не люблю болтовни и писанины, капрал», — произнес он. «Либо ты рекомендуешь кандидата Сима, либо ты его не рекомендуешь». «Что именно?» «Так точно рекомендую, господин ротмистр», — поспешно сказал Гай. «Но без «но», капрал. Ты рекомендуешь или ты не рекомендуешь?» «Так точно рекомендую». «Ну и тогда как я должен понимать вот эти 2 бумажки?» Господин ротмистр нетерпеливым движением извлек из нагрудного кармана сложенные бумаги и развернул их на столе, придерживая искалеченной рукой. «Читаю. Рекомендую вышеозначенного Мака Сима как преданного и способного, ну, тут всякая болтовня, для утверждения в высоком звании кандидата в рядовые боевой гвардии. А вот вторая твоя писулька, капрал. В связи с вышеизложенным считаю своим долгом обратить внимание командования на необходимость тщательной проверки прошлой жизни означенного кандидата в рядовые боевой гвардии М. Сима». «Массаракш, так чего ж тебе в конце концов надо, капрал?» «Господин ротмистр», — взволнованно сказал Гай, — «но я действительно в трудном положении. Я знаю кандидата Сима как способного и преданного задачам гвардии гражданина. Я уверен, что он принесет много пользы. Но мне же действительно неизвестно его прошлое. Мало того, он сам его не помнит. Полагаю, что в гвардии место только кристально чистым...» «Да, да», — нетерпеливо сказал ротмистр, — «кристально чистым, без отглядки, преданным до последней капли всей душой. Короче говоря, вот что, капрал. Одну из этих бумаг ты сейчас же заберешь и порвешь. Надо же соображать. Я не могу явиться к бригадиру с 2 бумажками, либо да, либо нет. Мы в гвардии, а не на философском факультете, капрал. 2 минуты на размышление». Господин ротмистр извлек из стола толстую папку с делами и с отвращением бросил ее перед собой. Гай уныло посмотрел на часы. Было ужасно трудно сделать этот выбор. Бесчестно и не по-гвардейски было скрыть от командования свое недостаточное знание рекомендуемого, даже если речь шла о Максиме. Но с другой стороны, бесчестно и не по-гвардейски было уклоняться от ответственности, взваливая решение на господина ротмистра, который видел Максима только 2 раза, да и то в ротном строю. «Ну хорошо. Еще раз. За!» Горячо и близко к сердцу принял задачи гвардии по ликвидации последствий войны и уничтожению агентуры потенциального агрессора. Без сучка и задоринки прошел освидетельствование в Департаменте общественного здоровья. Будучи направлен господином ротмистром Тоотом